Братья и сестры, я хочу сейчас прочитать три стиха из 15-го псалма и разобрать эти стихи. Ну, сначала хочу сказать, что есть псалмы Давида, которые удивительно отображают наше время, и на них нет отпечатка, ну, древности, отпечатка Ветхого Завета. Ну, для того, чтобы понятнее было, о чем я говорю, я приведу, ну, для иллюстрации такой пример. Копались как-то в старых бумажках и нашли пожелтевший листок, и на нем рукописный текст. Еще буквы такие, уже можно только догадываться, с твердым знаком на конце. Оказывается, написан он был, ну, больше 100 лет назад. Читаешь, трудно понять. Слова немножечко такие замысловатые, такие не такие, как мы сейчас употребляем. Какие-то проблемы далекие от нас. Вот 100 лет прошло, а трудно уже понять. Потом, когда вникал, ну, узнал, что да, были такие вот проблемы. Вот, касалось древних, ну, 100-летних проблем, вот, чем люди жили, чем, о чем переживали. И вот это отображено было в рукописи. А сейчас это уже давно нам непонятно, и чтобы что-то понять, хотя бы на 50%, надо, ну, целый анализ сделать, вникнуть, разобраться, и тогда поймешь только. А вот псалмы Давида написаны не 100 лет назад, и не 1000 лет назад, и даже не 2000 лет назад, а 3000 лет написаны эти псалмы. Некоторые, правда, носят отпечаток Ветхого Завета, что-то, думаю, что не все понятно нам, не совсем мы согласиться можем, ну, христиане Нового Завета. А есть такие псалмы, вот, к примеру, псалом 1. Ну, так все приемлемо, так все мило, как будто бы вот он написан недавно, а вместе с тем ему уже 3000 лет. Блажен муж. Или вот 22-й псалом, или 103-й псалом о делах Божиих, или вот 15-й псалом к этим же относится. Я бы назвал их, ну, новозаветние псалмы. В 72-й псалом, вот брат Сережа подсказал. Ну, это, я понимаю, что не полный перечень назвал. Псалом 15. Песнь Давида. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Ну вот три стиха. Ну, первое, на что хотел я обратить внимание, «Я сказал Господу». Это второй стих. «Я сказал Господу». Вообще-то люди редко говорят что-то Господу. Ну, я вообще имею в виду всех людей, мирских людей. Когда уже что-то придавит, трудность какая-то, тогда уже вспоминают о Боге. Ну, и когда просто люди говорят друг с другом, это как вот называется, беседа, общение, разговор, спор, ну и так далее. А когда человек говорит Господу, то этот разговор имеет особое название. Как это называется? Молитва. Я сказал Господу. Ну вот что Давид сказал Господу? Наверное, ну, если бы человеку сказать, ну, можно опрометчиво что-то сказать. А когда мы говорим к Господу, ну, это что-то важное сказал. Вот давайте вникнем. Что сказал Давид Господу? Очень важно, что он решил даже записать на страницах своего гимна. «Я сказал Господу, ты Господь мой». Что здесь важного, братья и сестры? «Ты Господь мой». Вот есть люди, говорят Господу, но высказывают недовольство, ропот. А Давид высказал: «Для меня ты Господь». Вот раньше, может быть, ему говорили родители, может быть, священники говорили в храме, может быть, друзья что-то говорили о Господе, а теперь настал такой момент, что я, лично я, сказал Господу: «Ты Господь мой». Не просто Господь Израиля, Господь Илии, Моисея, а ты для меня Господь. И это очень важно. Это даже переломный момент в жизни каждого человека. Думаю, не только в Новом Завете это было важно, но и в Ветхом. Рождение свыше – это и для ветхозаветных праведников. Не случайно Христос удивлялся, что Никодим об этом не знает. Вот когда человек от души, обращаясь к Господу, говорит: «Ты Господь мой», это серьезный переломный момент в жизни человека. Что значит «Ты Господь мой»? Значит, я признаю высшую власть надо мною. По этой причине я буду покоряться Тебе. И поэтому в дальнейшем я смогу уповать на Тебя. Это вот как следствие вот этого признания, что, или исповедания, или такого решения, достижения души: «Ты Господь мой». Конечно, имеется в виду, что здесь сказано искренне, не так, как мы иногда просто скороговоркой говорим: «Господи, Господи». Не об этом идет речь. А псалмопевец написал как что-то важное. Пришел момент, когда он сказал Господу: «Ты Господь мой». А первый псалом говорит: «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». Вот иногда люди обижаются, что Господь не сохранил, что вот так и так произошло в жизни, какое-то несчастье. А уповать на Бога и ожидать ответов на молитву, охраны Божией, может только человек, который признал Господом своего Творца. То есть полное осознание своей зависимости, подчиненности, преданности и послушания Господу. И тогда, когда мы так вот заявили Господу, такое расположение в душе у нас к Господу, тогда мы имеем как бы право и уповать на Него. Тогда мы имеем обетование охраны Господней. А до этого момента, если ты, дорогой друг, если я не сказал от всего сердца: «Ты Господь мой», я не имею права рассчитывать на помощь Господню. И дальше вот такие слова: «Блага мои тебе не нужны». Ну как это так? Какой здесь смысл? Обращаясь к Господу, ну, во-первых, говорит: «Ты Господь мой». Я вот сказал Господу, это важное, что сказал. «Ты Господь мой». А потом говорит: «Блага мои тебе не нужны». Ну, братья и сестры, думаю, что вот здесь несколько, может быть, значений. Или просто одно значение дополняет другое. Если идолы нуждались в том, чтобы их носили, чтобы им служили, и они не могли существовать без служения человека, то Бог, которому служил народ израильский, и которому мы служимся и поклоняемся, Он не нуждается в такой опеке и в таком служении. Бог, апостол Павел говорит в 17 главе Деяния апостолов, не требует служения рук человеческих. Это в этом смысле, думаю, сказано. Но Бог хочет, чтобы мы каким-то образом проявляли преданность и любовь к Нему. И это мы можем проявить вот в Ветхом Завете, проявляли как? Через жертвоприношения, мирные жертвы были. Ну, если человек согрешил, то это жертва за грех. Это тоже затем исполнение субботы, заповедей Господних. Это все проявление преданности Господу. А вот часто праведники ветхозаветные ставили такой вопрос. Что Бог хочет от меня? Ну, иногда отвечали так, что Бог хочет от человека, чтобы... Ну, вот Давид говорит, чашу спасения приму и имя Господне прославлю. Вот чтобы человек принял спасение Божие и прославлял Господа. А пророк однажды говорит, о человек, что сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Вот здесь Давид третьим стихом, мне кажется, отвечает на то, что ему открыто, что больше всего нужно от него Господу. Вообще это в душе, наверное, у каждого человека заложено, чем я послужить могу Господу, чем я могу умилостивить своего Творца, Господа. Как-то читал одну заметочку. Это действие происходило на праздник Пасхи, недалеко от православного храма. И все наблюдали за этим. Остановился джип, выходит мужчина, видимо, непростой. Ну, поняли, что это мафиозник. И чем он стал заниматься? Это, ну, в окрестностях храма вереницей сидели нищие. И он проходит и каждому вручает, ну, тогда по полтинечку, а сейчас это где-то по 1000 рублей. Ну, представьте, человек 200 сидело их там, и вот он раз раздал. И корреспондент делает такое, как бы, итог. Мафиозники тоже беспокоятся о душе. Ну, приходилось встречаться с людьми, которые так вот и считают, что если я пожертвую крупную сумму, то я этим так расположу Бога. Ну, это далеко не ошибаются. Если в нашем собрании есть те, которые так считают, что вот что бы мне сделать для Бога? Такое, чтобы Бог был очень доволен мною, ему было бы приятно. Ну, уж материальным служением, хотя это очень важно для существования церкви, для деятельности, это важно, но умилостивить Бога, и так можно, иногда люди так думают, ну я вот отдал Богу, а теперь отцепись от меня, дай мне спокойно пожить, а в конце, может быть, вспомнит и примет меня хотя бы, ну, на порог в Царство Божие. Не получится так. Это вообще люди изобрели очень много заблуждений, и это одно из этой серии заблуждений человека. Ну, об этом бы много можно было говорить, но вот Давид, думаю, что как откровение получил. Чем он может порадовать Господа своего? И третий стих мы читаем. «К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое». «К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое». Вот если так вот представить жизнь Давида, а его окружение, кого он имел в виду? Кто такие святые на земле? Ну, святые на небе, понятно, а на земле разве можно быть святым? Особенно в то время, во время Давида, когда столько войн, распри, убийства, какие святые? Ну, братья и сестры, я думаю, тут дело не столько в людях, в их характерах, в их испорченности, в их греховности, а дело в отношении к этим людям. Просто существуют две точки зрения на людей. точка зрения Божья и точка зрения дьявола. Дьявол смотрит на то, как бы убить, украсть и погубить. И он вообще отвергает эту мысль, что могут быть какие-то святые, какие-то праведные. Он спорил с Богом об Иове, он доказывал, усиленно доказывал, веские аргументы приводил, что не может этого быть, чтобы на земле были святые и праведные. А у Бога другое мнение. И вот люди часто принимают точку зрения или одного, или другого. И вот пришлось слышать высказывание одного проповедника. Он говорит, я смотрю на церковь, я так уже перехожу немножко с Ветхого Завета на Новый. Смотрю на церковь и удивляюсь, как Бог, как Иисус Христос мог полюбить их. Смотрю, вот у одного такой недостаток, у другого другой, третий, четвертый, да по несколько недостатков, грехов. Как их можно полюбить? Неужели правда, что Христос полюбил церковь? Братья и сестры, Господь нас неоднократно в Слове Своем называет святыми. И даже не потому, что мы безгрешные, не потому, что мы покаялись или стремимся быть такими, а вот просто потому, что Иисус Христос жизнь свою отдал за нас. У апостола Павла есть такое сильное выражение. «Брат мой, за которого умер Иисус Христос». Вот он смотрел на брата с его недостатками, с его капризами, может быть, даже с негодяйскими какими-то поступками. А он говорит, «Брат мой, за которого умер Христос». Вот такая точка зрения. И так вот, ну это целая проповедь, целая беседа на тему о положении и состоянии. Так вот, Бог нас в такое положение поставил, святые. Бог через Иисуса Христа на нас смотрит, как на святых. Это стоит больших затрат, больших трудностей Господу нашему, ходатаю нашему, но Он старается выгородить нас, оправдать нас. Ну, это я так образно говорю, как бы вот, как вот адвокат перед судьей. А дьявол, как прокурор, обвиняет нас. Ну, как вот было и с Иовом. Ну, это вопрос второй. Главное то, что мы, дети Божии, которые тоже несовершенны, иногда принимаем точку зрения или Иисуса Христа, или дьявола. И смотрим на брата, и у нас сразу ассоциация – угрюмый, обманщик, крохобор, жадный. Ну, я вот сейчас сидел и так вот смотрел на церковь, и у меня вот такие ассоциации – дерзкий, обманщик, обличитель постоянный, хлюпик, угрюмый, глупышка, сластолюбивый. Ну, и много можно перечислять. Вот с каждым человеком может такое вот, такое слово какое-то нехорошее. А мы же друг друга характеры знаем, братья и сестры. И многие из нас впадают вот в такой грех критичности. Мы критикуем братьев и сестер. И мы даже не знаем, что мы становимся на точку зрения дьявола. Это он так смотрит на нас. А мы, дети Божии, за которых пролита кровь Иисуса Христа, мы ни в коем случае не имеем права так вот смотреть. И такие ассоциации не должны у нас возникать. А вот как было у Давида? К святым, которые на земле, и к дивным твоим. Так смотрит Господь на нас. Господь что, разве не знает, что тот обманщик, тот жадный, тот крохобор, и так далее. Да он же знает больше, чем мы знаем. И вместе с тем он полюбил нас. И смотрит на нас, как на святых. Ну а что, Господь обманывается? Он одел розовые очки и хочет, чтобы мы их носили? Да нет, нет, не так. А просто он долготерпит и знает, что все равно, когда мы живем в благодати Божией, когда мы питаемся Словом, учение Иисуса Христа проникает в наше сердце, все равно оно достигнет. Слово Божие, оно живо и действенно. Не нужно преуменьшать Слово Божие. Оно обязательно достигает своей цели. Нам кажется, да когда-то Сколько там? Да не будет этого. Как он был, такой он и останется. А у Христа другое мнение. А он надеется, он ждет. И он долготерпит. И поместил нас вот во дворы дома Господня. То есть святые – это еще в смысле отделенные, вызванные из мира, принятые в удел Божий, Божьи люди. И он ожидает, может быть, когда-то и накажет, и допустит болезни, кого-то на кровать положит, допустит такую ситуацию, что опозоришься, но это все для блага нашего. А мы, когда друг на друга смотрим, как бы нам научиться смотреть глазами Христовыми и молиться, если обидели нас, прощать и молиться. И вот я скажу, что это непросто. Но, друзья дорогие, избавляться от этого критицизма наших братьев и сестер нужно. А иначе нам самим тяжело будет. Иначе мы, понимаете, роднимся с дьяволом. Нам бы впору стать рядом там, где он за Иова вел диалог, рядом. И мы бы согласны были больше с дьяволом, чем с Господом. И часто вот мы принимаем эту точку зрения. И Господь говорит, каким судом судите, таким и вы будете судимы. Если бы нам научиться культивировать вот такой духовный взгляд на наших братьев и сестер, культивировать это, взращивать, вырабатывать молитвенно, с переживанием, как вот ходатай, не как прокуроры-обвинители. Потому что знаю, проблема некоторых в том, что даже уже от этого настолько погрязли, что не могут избавиться от этого неправильного взгляда. А Давид вот отличался, вот праведник Ветхого Завета, он смотрел на простых земных людей и говорит к святым, которые на земле, и к дивным, то есть удивительным. Если мы научимся смотреть глазами Христовыми, для нас откроется много удивительного. Много важного. И мы тогда будем, если наш взгляд будет совпадать с взглядом Христовым, то мы тогда будем орудиями в руках Божиих, орудиями молитвы, через которых Бог сможет и обличать, и поправлять наших братьев и сестер. А если мы с таким взглядом дьявольским, как вот я сейчас пример приводил, так мы не способны не обличить. Мы не способны вообще чем-то потрудиться в Церкви Божией, братья и сестры. Если я хочу что-то сделать для Господа, я должен научиться сначала правильно смотреть на моего брата и на мою сестру. Должен сначала избавиться вот от этого крайнего критицизма. К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. Друзья дорогие, конечно, я думаю, каждый стих этого псалма – это новая тема, много интересного. Думаю, лучше бы нам пораньше закончить собрание, потому что многим душно. И так хотелось бы вот обратить внимание. Вот фактически-то я обратил внимание на второй и на третий стих. Второй – это «Я сказал Господу, Ты Господь мой». Если в жизни твоей не наступит такой момент, что ты после долгих размышлений примешь решение, что Бог является твоим Господом, если этого не наступит, то просто ты на всю жизнь и на всю вечность останешься без Бога. Эта жизнь временная, земная, дана человеку для того, чтобы определиться. И это очень важное определение, очень важное решение, судьбоносное решение – назвать Господа своим Господом. Я сказал, не мне сказали, не они так думают, не так провозглашаются в обществе или в нашей церкви, так говорили родители, а я сказал лично, ты Господь мой. И тогда это будет начало новой духовной жизни, жизни полной и радости, и тревог, и переживаний. Но главное – это путь с Господом, путь в вечность, путь в жизнь вечную. Пусть благословит нас Господь. Аминь. Будем молиться. Thank you. бесчисленных миров. Чем могу воздать тебе владыка за твою заботу и любовь? Пред тобой в торжественном параде проплывают солнце и луна. Но твоя Если б даже я самим собой.